Логово. Когда дно залива обнажилось, слуги лорда Фоксгама на руках понесли своего раненого господина в большое аббатство, расположенное чуть в стороне от того места, где пристала добрая надежда. Они исчезли за густой завесой падающего снега, а с Диком осталась дюжина бродяг, все, что уцелело от его добровольческого отряда. Многие из спутников Дика были ранены, все до одного, взбешены неудачами и долгим странствием. Слишком голодные и озябшие они не в силах были открыто бунтовать и только ворчали да угрюмо поглядывали на своего предводителя. Дик понял, что не сумеет удержать отряд, раздал воинам все, что у него было в кошельке, и поблагодарил за верную службу, хотя гораздо охотнее выбронил бы за трусость. «Теперь, друзья мои, я не вправе вам приказывать. Если хотите доброго совета, пробирайтесь попарно и в одиночку к Шорби и ждите меня в трактире «Козел и Волынка». Там сейчас мастер Эллис. Удачи!» «Не поминайте лихом, мастер Шелтон!» «Прощайте!» «Не поминайте лихом, прощайте, мастер Шелтон!» Один Лоулес не тронулся с места. Дождавшись, пока его товарищи разойдутся, бывший монах предложил Дику и дальше бороться за справедливость вместе. Дик сердечно пожал ему руку и согласился. Лоулес, а за ним и Дик, зашагали в лес. Казалось, бродяга движется знакомыми тропами и ищет что-то необходимое ему самому и его командиру. Скоро Лоулес добрался до пещеры, засыпанной снегом. Старый бродяга, раздвинув невысокие кусты, неожиданно исчез под землей. «Эй, Лоулес, куда ты?» «Заходите, мастер Шелтон, будьте как дома!» Кусты зашевелились, и показалась рука Лоулеса. Ухватившись за нее, Дик ступил вперед и едва не упал. Под кустами оказался вход в просторную, очень чистую медвежью берлогу, в которой, однако, судя по нехитрой мебели, стол, топчан, дубовый сундук прежде обитал человек. В берлоге нашелся даже очаг, который Лоулес старательно разжег заботливо сложенным в углу хворостом. Много я бродил по свету с тех пор, как мне исполнилось 14 лет. Я удрал из аббатства, утащив золотую цепь и молитвенник, который продал за 4 марки. Я стал паломником и пытался спасти свою душу. Побывал в Англии, во Франции, в Бургундии и в Испании, даже плавал по морю. Но настоящее мое место, мастер Шелтон, здесь, под землей старой доброй Англии. Покопав палкой песчаный пол, Лоулес вытащил большую кожаную бутыль, на 3/4 наполненную крепким душистым элем. Выпив, друзья подбросили топливо в огонь, и пламя вспыхнуло еще ярче. «Да, мастер Шелтон, в последнее время вы дважды потерпели неудачу. Так вы и девушку потеряете». «Похоже на то». «Послушайте старого дурака, мастер Шелтон. Слишком много вы исполняете чужих поручений. Вы стараетесь для Эллиса, который мечтает только о смерти сэра Дэниела. Стараетесь для лорда Фоксгэма. Да хранят его святые, у него, без сомнения, хорошие намерения. Понимаете, лучше всего стараться для себя. Ступайте к своей девушке, а то как бы она не забыла вас. И будьте наготове. Когда представится случай, берите коня и бегите прочь вместе с ней». «Эх, легко сказать. В дом, где держат Джоанну, не пробраться». «А я-то на что?» Лоулес снял с шеи ключ, открыл дубовый сундук и, порывшись, вынул из него сначала монашескую рясу, потом веревочный пояс и, наконец, громадные четки. «Это вам, мастер Шелтон. Надевайте!» Ни слова не говоря, Дик переоделся в монашескую одежду. Лоулес достал краски и карандаш и с большим знанием дела принялся гримировать его. Брови сделал толще и длиннее. Едва пробивавшиеся усики Дика превратил в густые усы. Несколькими линиями изменил выражение глаз, и молодой человек стал казаться старше своих лет. «Так, неплохо. Теперь моя очередь. Увидите, никто не отличит нас от настоящих монахов. Мы пойдем в дом сэра Дэниела, где из любви к матери церкви нам окажут радушный прием». Дик обратил внимание, что под своей рясой Лоулес спрятал связку черных стрел. «Это, в общем, если что случится, я хотел бы, чтобы наше братство не ударило в грязь лицом. Черная стрела — печать нашего лесного аббатства. Она указывает, кем прислан счет». «Я совсем забыл. У меня ведь с собой важные бумаги. Если их найдут, я погиб. Что еще хуже, я подведу того, кто мне их доверил. Надо их спрятать». «Я пойду в лес, а вы тем временем закопайте их где хотите и разровняйте сверху песок. Не спорьте, мастер Дик, я не предатель и готов пролить кровь ради друга. Но я вор по ремеслу и по привычкам. Так что не стесняйтесь и не вздумайте мне показывать, где находится ваш тайник». Лоулес вышел, и Дику пришлось последовать его совету. Письмо к лорду Уэнслиделу, отправленное Строгмортоном, он захватил с собой. При случае послание послужило бы уликой против сэра Дэниела, собственноручно подписавшего его. «Готовы, мастер Дик?» «Да». «Тогда идем в Шорби».